Глава 41. Украина и пустота. Тьма, пришедшая от властной руки демона, накрыла ненавидимой Украиной сад и дом. Беспроглядная темень заволокла ее мысли и чувства, поглотив бездны последние проблески сознания. И не было ничего, кроме пустоты. И пустота была ею, и она была пустотой. Со стороны создавалось впечатление, что Украина продолжает вести обычный образ жизни – собирать урожай, готовиться к отопительному сезону, делать важные заявления, поддерживать добрососедские отношения. Но за обманчивой ширмой реальности душа Украины блуждала в потемках в поисках смысла. Кем быть на международной арене? За счет чего жить? Что делать? И каждый раз, когда ей казалось, что выход найден, решимость вновь ускользала от нее, будто в ней существовало сразу несколько личностей. Одна говорила: «Займусь-ка я тем, что у меня получается лучше всего – сельским хозяйством». Вторая возражала: «Но это уже древность, это не приносит большого дохода, нужны инновационные технологии. А откуда взять на это средства? Опять займы? Присоединюсь к Европейскому Союзу, их там 28 умных цивилизованных стран, и деньгами помогут, и советом. Но как я могу потерять Россию? Ведь она откажется торговать со мной. Нужно объединяться с этой соседкой. Мы всегда тесно общались, у нас много общего. Историческое прошлое, духовные скрепы. Войти в союз с Россией и уничтожить свою культуру, язык, традиции. Ведь эта добрая соседка всегда использовала меня и смотрела сверху вниз. А кто меня не использовал?» Как на качелях, Украина качалась между Западом и Востоком, накреняясь то в одну, то в другую сторону, будучи не в силах остановить бешеную пляску. Ей было неуютно в своем доме, потому что в нем она была бесправна. Чтобы что-то переставить с места на место, сшить или слепить, приходилось писать самой себе запросы, носить справки и выдавать разрешения. Бумажная волокита тянулась месяцами, отнимая силы и время, парализуя работу, производство и бизнес. А мыши молча продолжали тянуть из ее закромов оставшиеся запасы, стараясь не попадаться хозяйке на глаза. Бывало, что та вдруг замечала какого-нибудь потерявшего бдительность и стыд грызуна, но метлы те не боялись и моментально перебирались в дома по соседству, прихватив утянутое, а позже возвращались, как ни в чем не бывало. «Во всем виноваты эти поганые грызуны. Это они лишают меня богатства и ресурсов, которыми я обладаю», — думала женщина в отчаянии и бралась за метлу. «Разгони всех мышей, и на их место придут новые», — ныла другая часть Украины. «Дело не в них, а в хранилище. Нужно перекрыть доступы к закромам Родины, и твари пропадут сами собой». «Разве это возможно? Мыши есть мыши. Везде лазейки найдут». Оставленная метла пылилась в углу. Обхватив колени руками, женщина сидела, глядя в одну точку перед собой, пытаясь угомонить ропот, звучавший рефреном в голове. Когда уже, наконец, они насытятся? Просто нужно выбирать тех мышей, которые уже сидели в хранилище. Они будут брать меньше. Это крысиный заговор. Зверьки из другого дома захватили нас. Нужно, чтобы в нашем доме жили наши родные грызуны. Они будут о нас заботиться. У мышей нет национальности, они все одинаковые. Я требую, чтобы они пищали на украинском, а не на русском языке. Это наше достоинство, наша гордость. Не все грызуны тащат еду. Нужно понимать, что есть честные местные мыши, а есть соседские. Внутренний диалог изматывал несчастную Украину до отупения. Миллионы голосов накидывались на нее хором, требуя справедливости и порядка, свободы и демократии, и каждый из них подразумевал под этим что-то свое, пребывая в слепой уверенности, что знает единственно верный путь. Обвиняя саму себя, с ненавистью выплевывая аргументы, осыпая проклятиями, пытаясь примириться сама с собой, она чувствовала, что сходит с ума. От груды этих пустых, ни к чему не приводящих слов в ее душе образовалась громадная дыра, и чем накормить этот прожорливый вакуум, Украина не знала. Единственное, в чем соглашались все голоса, нужно высоко ставить свою культурную идентичность, стремиться к образованности, просвещенности. И хоть молодая самостоятельная женщина всегда говорила, что ценит талант, волю, культуру, не делала ничего, чтобы взрастить нежные, требующие внимания ростки, и большинство их, незамеченные никем, гибли под натиском низкого уровня жизни, так и не пробиваясь на свет из-под бетонной корки всеобщего равнодушия. Тех же, которым удавалось выжить в столь неблагоприятных условиях, забирали соседи, любуясь цветением таланта и ума. Пробивались в основном только крепкие, везде растущие сорняки, но они не цвели и пользы не приносили. Некому было утешить Украину в настоящем, поэтому она со слезами на глазах вспоминала выдающихся людей прошлого. Она не верила самой себе, она потеряла веру в себя. Но почему не может прийти кто-то сильный, умный, чтобы помочь? Таким был тот странный, жестокий господин, но он, похоже, помогал ей только, чтобы поиздеваться. Вдоволь насладившись подарками мессира, она крепко уяснила: нельзя полагаться на чужую щедрость, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И все-таки надежда на внезапное чудо, которое вдруг озарит ее серую жизнь, теплилась. И женщина всеми силами старалась сохранить этот тлеющий огонек в своем сердце, и он отогревал ее в самые холодные и грустные дни. Как-то с тоской, наблюдая из окошка за пестрой суетой квартала европейских государств, она сказала себе, что должна оказаться среди них или хотя бы попробовать, как это стать европейской страной. На какое-то время она вновь почувствовала себя государством с большой буквы, которое вершит свою судьбу. Пустота и тьма отступили. Для этого, правда, ей вновь пришлось заглушить крики несогласных, обещающих финансовый крах в результате такого сотрудничества. Каждый день Украина повторяла себе, что хочет быть с Европой. Каждый день воображала, как изменится ее жизнь. Наконец, это одно из самых глобальных геополитических ее решений за все годы независимости. А если не понравится, то и вступать в Европейский Союз она не станет. Довольная вниманием к себе женщина, чувствуя заинтересованные взгляды соседей, радовалась. Она самостоятельно решила. Не испугалась реакции большой соседки России, которая в карман за словом никогда не лезла. Украина сама лучше знает, что ей нужно. Однако, как это часто бывает с женщинами и людьми, слышащими в своей голове голоса, Украина в последний момент засомневалась и заявила о приостановлении своих отношений с Европой. Ступая мягкими лапами по ковровой дорожке пустых властных коридоров, бегемот хохотал. Улыбался и Коровьев, также присутствовавший на высокой встрече в качестве ассистента какой-то политической шишки. «Какова, а? Ну какова? Всем заявила, что вступит, приехала на встречу и не подписала документ. Вот это характер, моя школа, не иначе». «Почему это твоя?» – обиделся толстый кот. «Она просто денег хочет, кредитов там всяких за свое вступление. А по торговле и шантажу лучше меня не найдешь. Хороша ученица, ничего не скажешь».